Небо затянуто густыми облаками. Из каких южных миров облака занесло на холодный север? На противоположном высоком берегу видны были белые вышки ветродвигателей. Их 10. Новшество молодого губернатора – ветроэлектростанция. Пока это дорогое удовольствие, но со временем, возможно, такие электростанции, работающие на бесплатном топливе, ветре, будут по всей Чукотке, как, скажем, в Голландии или Исландии. Еще шла кета, потому то в одном, то в другом месте лимана выныривали белые туши белух. Они со свистом выдыхали воздух и вновь ныряли на глубину в погоне за рыбой. Приближался полдень. К причалу подходили люди с сумками, чемоданами. Они ожидали очередного рейса катера. Я перешел косу, прошел мимо церкви. Она еще была закрыта. Миновал мост. Стал подниматься по лестнице в гору. Опять прошел мимо студенческого городка. Я не пошел по бывшей центральной улице, а свернул на настоящую. Она самая благоустроенная, самая нарядная и привлекательная. Проезжая часть ровная, тротуары уложены специальной разноцветной плиткой. Современные фонари освещают ее ночью. Мимо прошла группа девочек. Они весело щебетали, разговаривая о школе, о том, что соскучились по учебе, что теперь у них в классах новые парты, новая учительница и новые компьютеры. Я улыбнулся и позавидовал им. В мое время компьютеры появились, когда я уже заканчивал институт.